Глава 4. Когда среди 100 человек один властвует над 99, это несправедливо, это деспотизм. Когда 10 властвует над 90, это также несправедливо, это олигархия. Когда же 51 властвует над 49, и то только в воображении, в сущности же опять 10 или 11 из этих 51, тогда это совершенно справедливо. Это свобода. Может ли быть что-нибудь смешнее по своей очевидной нелепости такого рассуждения, а между тем это самое рассуждение служит основой деятельности всех улучшателей государственного устройства? Народы земли трепещут и содрогаются. Всюду чувствуется какая-то работа сил, как бы подготавливающая землетрясение. Никогда еще человек не имел за собою такой огромной ответственности. Каждый момент приносит с собой все более и более важные заботы. Чувствуется, что что-то великое должно совершиться, но перед явлением Христа мир ждал великих событий и, однако, не принял его, когда он пришел. Так и теперь мир может испытать муки родов перед его новым пришествием и все не понимать того, что происходит. Люси Малори. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Государства христианского мира не только дошли, но перешли в наше время тот предел, до которого доходили перед своим распадением государства древнего мира. Это особенно ясно видно из того, что в наше время всякий шаг вперед в технических усовершенствованиях не только не содействует общему благу, но, напротив, все с большей и большей очевидностью показывает, что все эти усовершенствования могут только увеличить бедствия людей, но никак не уменьшить их. Можно выдумать еще новые подводные, подземные, воздушные, надвоздушные снаряды для быстрейшего перенесения людей с места в место и новые приспособления для распространения людских речей и мыслей, но так как переносимые из места в место люди ничего другого, кроме зла, не хотят, не умеют и не могут делать, то распространяемые ими мысли и речи ни к чему иному, как только к злу, не могут побуждать людей. Те же все усовершенствующиеся и усовершенствующиеся средства истребления друг друга, которые делают все более и более возможными убийства без подвержения себя опасности, только все яснее и яснее показывают невозможность продолжения деятельности христианских народов в том направлении, в котором она теперь происходит. Жизнь христианских народов теперь ужасна, и в особенности по отсутствию какого бы то ни было нравственного начала, соединяющего их и по неразумности своей, сводящей человека, несмотря на все его умственные приобретения, в нравственном отношении на степень низшую, чем животные, и главное по той сложности установившейся лжи, которая все более и более скрывает от людей всю бедственность и жестокость их жизни. Ложь поддерживает жестокость жизни. Жестокость жизни требует все больше и больше лжи, и как ком снега неудержимо растет и то, и другое. Но всему бывает конец. И я думаю, что конец этого бедственного положения народов христианского мира наступил теперь. Положение людей христианского мира ужасно, но вместе с тем оно то самое, которое не могло не быть, которое должно было быть и которое неизбежно должно привести эти народы к избавлению. Страдания, испытываемые людьми христианского мира, вытекающие из отсутствия свойственного нашему времени религиозного миросозерцания, суть неизбежные условия роста – и неизбежно должны окончиться принятием людьми свойственного их времени религиозного миросозерцания. Свойственное же нашему времени миросозерцание есть то понимание смысла человеческой жизни и вытекающее из него руководство поведения, которое было открыто христианским учением в его истинном значении 1900 лет тому назад, но было сокрыто от людей искусственным и лживым церковным извращением.